Мы ужинали с Тимуром, когда позвонил дед. «Новости есть?» — поинтересовался сурово. «Картошку пересолила». «Оставь свои шуточки». «Ты бы уточнил, какие новости тебя интересуют». «Что там с Корзухиным?» «Жену, должно быть, он уже похоронил». «Ты долго будешь испытывать мое терпение», — ласковым шепотом осведомился дед. «Как только новости появятся, я непременно тебе сообщу». Дед бросил трубку, а я вздохнула. «Что ему от тебя надо?» — подал голос Тимур. «Рабочий день уже давно закончился». «Ты-то хоть не доставай меня!» — развела я руками и, подхватив Сашку, направилась в гостиную. Однако наутро все же была готова к подвигам, испытывая чувство вины перед дедом, как всегда, невесть откуда взявшаяся. Позвонив на работу, предупредила, чтобы до обеда меня не ждали, и для начала решила встретиться с домработницей Корзухиных. После похорон жены Корзухин, скорее всего, находится дома, так что еще вопрос, состоится ли наша встреча с Поповой Лидией Михайловной, если она сейчас в доме хозяев. Но попытаться стоит. Я набрала номер ее домашнего телефона и услышала приятный женский голос. «Лидия Михайловна?» «Да». «Я бы хотела поговорить с вами. Это касается гибели Людмилы Матвеевны Корзухиной». «Так меня уже раз спрашивали», — испугалась женщина. «Да я и знать-то ничего не знаю. Она ж без меня. Я выходная была». «И все-таки нам надо поговорить». «Надо так надо», — вздохнула она. «Но я не знаю, в отделение ехать. Я только-только стирать начала». «Я сама могу к вам приехать». «Я... ну ладно, приезжайте». Я заверила, что буду у нее через полчаса, и слово сдержала. Лидия Михайловна оказалась дамой лет 60, высокой, статной, с тем особым выражением глаз, что свойственно женщинам с несчастливой судьбой, которую они выбирают себе сами. Через 20 минут я уже знала. Муж бросил ее с грудным ребенком, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Сына она воспитывала одна, души в нем не чаяла, но пользы ему это не принесло. Не успев закончить школу, он угодил в колонию и стал там частым гостем. Жизнь его после очередного освобождения бывала бурной и доставляла матери много хлопот. Отсидки длились все дольше, а промежутки между ними становились все короче. Однажды в один из таких промежутков сын успел свести близкое знакомство с девушкой, которая родила ему дочку. Но радостную весть он получил уже в тюрьме, где вскоре молодые и расписались. Семья у невесты была из неблагополучных. Девушка перебралась к Лидии Михайловне, но через полгода с квартиры съехала, прихватив не только свои вещи, но и свекровины. Однако забыла дитя. Внучка так и осталась с Лидией Михайловной. И жили бы они вполне счастливо, если бы не трепетное ожидание появления то одного родителя, то второго. Невестка, правда, наведывалась редко, зато всякий раз грозилась забрать дочь, но, получив некую сумму денег, удалялась. Появление сына ожидалось в мае, и Лидию Михайловну уже лихорадило в предвкушении радостной встречи. «Теперь еще вот эта беда», — со вздохом закончила она. «Как такое могло случиться? В голове не укладывается». «Вы у них долго работаете?» — спросила я. При знакомстве с Лидией Михайловной ни одним из моих удостоверений воспользоваться мне не пришлось. Женщина была уверена, что я из милиции. Такое простодушие просто умиляло. «Да уж третий год. Прихожу убираться 3 раза в неделю. А так Людмила Матвеевна по дому все сама делала. Вечером она в школе, а днем дома. Женщина она работящая и не избалованная. Хорошая хозяйка. Все у нее по местам, и поесть приготовит, и мужу рубашки погладит. Я сколько раз предлагала ей помочь, мол, что вы все сами. Всегда она веселая такая, не ходит, а порхает по дому. И вдруг это несчастье». «Веселая?» Говорят, у Людмилы Матвеевны в последнее время на работе были неприятности. «Может, и были. Я о том не знаю. Хотя, да, в последнее время она все больше молчала, вроде как сама в себе. Мне ничего не говорила, а я с вопросами знамо дело не лезла. Но мне кажется, она из-за Вики больше переживала». «Из-за дочери?» «Ага. Разболелась-то что-то. Пришлось ее в санаторий отправить. А девочка в спецшколе учится». Людмила Матвеевна беспокоилась, как бы это на учебе не сказалось. «В каком она санатории?» «Не знаю. Вчера на похоронах Вика была, конечно. Не скажу, что выглядела она больной, улыбалась даже. Видать, еще не поняла, что произошло. Ребенок, чего взять?» «Сколько ей лет?» 14. Такая умница и красавица, вся в родителей. Людмила Матвеевна женщина красивая была, о самом-то и говорить нечего, и дочка просто загляденье. Семья у них хорошая, дружная, Люба дорого посмотреть. Ни разу я не слышала, чтобы Владимир Сергеевич жену Людой назвал, всегда Людочка. На обед приедет, поцелует, просто как в медовый месяц, внимательный, ласковый. Людмила Матвеевна так и говорила: «Мне его Бог послал». У нее жизнь-то по молодости тяжелой была. Росла без родителей, у тетки, куском хлеба попрекали. Вот Господь за все ее мытарство и дал ей такого мужа. Лидия Михайловна тяжело вздохнула и повторила: «Как такое могло случиться?» «Утонула Людмила Матвеевна в состоянии алкогольного опьянения», заметила я, наблюдая за реакцией домработницы. «Вот уж не знаю», — покачала она головой и поджала губы. «Вы не замечали, чтобы она выпивала?» «Да что вы!» — отмахнулась она. «Выпивала? Смех один. Вон, соседка моя, любительница. Хоть и врет, что ни-ни. А чего врать, если с утра опухшая, да глаза красные, а руки ходуном ходят?» И все-таки в тот вечер она выпила, и немало. «Не знаю, что и сказать. Только совсем это на нее не похоже». Лидия Михайловна посмотрела на меня и голос понизила. «Владимир Сергеевич просил меня помалкивать. Тут журналисты были, вы спрашивали». «У вас были?» «Нет, что вы. Возле их дома вертелись. Двое. Все что-то фотографировали. Совести у людей нет. Я вчера у них в доме была. Когда на кладбище поехали, я полы вымыла, как положено, посуду убрала, ну и осталась, думаю, вдруг понадоблюсь. А эти в дверь звонят. Я сразу Владимиру Сергеевичу на мобильный, так и так. Он мне и сказал: «Очень вас прошу, Лидия Михайловна, с посторонними о нашей семье не говорить. Вы нам человек не чужой, и я надеюсь, вы меня правильно поймете. Не хочу, чтобы о Людочкиной смерти судачили. Она прекрасный человек, а несчастье – это не повод для глупых сплетен». «Мне-то вы можете рассказать, не опасаясь», – заверила я. «В несчастном случае следует разобраться, верно? Вот вы уверены, что к спиртному Людмила Матвеевна была равнодушна, но...» «Да знаю, знаю. Бутылку коньяка в комнате отдыха нашли. Неужто она и впрямь целую бутылку выпила? Просто в голове не укладывается». «Разные бывают обстоятельства. Предположим, скверно на душе у нее было. Вот она и решила выпить, отвлечься». «Да с чего скверно-то?» – сплеснула руками женщина. «В толк не возьму». «Вот чтобы это выяснить, я и пришла к вам». «Вы что ж думаете, она сама, что ли?» Голос она опять понизила и последние слова произнесла шепотом. Я пожала плечами. «Быть этого не может. Я так Ленке и сказала». «Что за Ленка?» – насторожилась я. «Да у Сапруновых, что напротив живут, домработница. Такая была балаболка. Вчера прибежала и давай трындеть. Вся улица говорит, болтает, что Людмила сама из жизни ушла. Выпила для храбрости и бултых». «А что за причина у нее была? Ленка не сказала?» «Конечно, как же без этого? На работе у нее все разладилось. Но вы сами подумайте, неужто женщина, у которой такой хороший муж, ребеночек, руки на себя наложит из-за какой-то работы? Смех один. В деньгах она не нуждалась, ну и плюнула бы на эту службу». «Разумно», — согласилась я. «Одно смущает. Коньяк в таких количествах без повода не пьют, если человек к спиртному равнодушен». «Это я не знаю. Может, правда из-за работы переживала. Вот и выпила. Потом решила в бассейне искупаться, чтоб хмель вышел. Беда и приключилась. Уж вы мне поверьте, я сама все эти дни только и думаю, что да как. В голове у меня эта бутылка не укладывается. Откуда соседи-то узнали? Та же Ленка. Я ни словечко никому. Вот ведь... Сама Людмила не могла, нет. А Ленке лишь бы сболтнуть чего. Сначала с машиной этой пристала. Потом... С какой машиной? Насторожилась я. Ой, да чепуха, ей-богу! Махнула она рукой. Вы мне все-таки расскажите, не отставала я. Ленка говорит, что машина к нашему дому подъезжала. К хозяйскому, я имею в виду. Часов 8 вечера, такси. И выехали через их прогон. А они там елок осенью насажали, ну и елку одну помяли. А Сапрунов вроде в окно такси-то видел и жаловаться надумал. Почему ездит, где не положено? Хотел позвонить куда следует, да номер машины не успел заметить. Я не поняла, такси что, Людмила Матвеевна вызывала? Уж этого не знаю. А Ленка что по этому поводу говорит? Да ничего. Подъехала машина к нашей калитке, потом уехала. А приезжал ли кто или Люда уезжала, неясно. Это показалось мне интересным. Погибла Корзухина гораздо позднее, где-то в промежутке между 12 и 3 часами ночи. Но неизвестный гость мог знать о причине перемены в настроении Людмилы. Хотя почему обязательно гость? С таким же успехом сама Корзухина могла к кому-то отправиться. Если все-таки был гость, хотелось бы знать, когда он дом покинул, и если у него алиби на момент. Я едва не подумала убийство и в досаде нахмурилась, поспешно попеняв себе. Речь идет о несчастном случае или о самоубийстве. Если все-таки о самоубийстве, вполне возможно, что к такому шагу Корзухину кто-то подтолкнул. В общем, такси очень меня заинтересовало. А имя отчества Сапрунова не подскажете? Виктор Альбертович. Я удовлетворенно кивнула. С Виктором Альбертовичем мы были очень хорошо знакомы. «Скажите», — помедлив спросила я, — «вчера на похоронах было много родственников?» «Народу много было. А уж кто родня, кто нет, не знаю». Людмила Матвеевна говорила, нет из близких у нее никого, только тетка, которая ее воспитала. Но та в прошлом году померла. А у Владимира Сергеевича родители живы, они из района приехали. Не молодые уже, но посмотреть на них приятно. Такие хорошие люди». Оттого и сына достойного вырастили. Ведь когда ребенок растет в любви и согласии... Тут Лидия Михайловна отвлеклась на свои проблемы, но после 10-минутного отступления вспомнила о родственниках Корзухина. За сына они очень переживали. Мама-то его все время повторяла. Видно, у него судьба такая. «Насчет судьбы, пожалуй, я соглашусь», — пробормотала я. «А дочка Корзухина от первого брака на похороны приезжала?» «Была», — кивнула Лидия Михайловна. «Утром часов в 10 приехала, а с кладбища сразу к себе вернулась. Владимир Сергеевич мне объяснил, что работа у нее важная. Я, признаться, и не знала, что у него еще дочка есть. Он вчера подвел ее ко мне и говорит, «Вот, Лидия Михайловна, моя старшая, а у меня и глаза на лоб. В соседней области она живет, училась там на художницу и осталась». Она что, ни разу к отцу не приезжала? Не знаю, при мне нет. Но я ведь 3 в неделю прихожу. Что там у них в остальное время делается, не знаю. В доме, скорее всего, были ее фотографии. Да не было никаких фотографий. То есть снимков полно, но везде они втроем. И Людмила о том, что у Владимира Сергеевича еще дочка есть, мне ни разу не обмолвилась. Почему я и удивилась? «С отцом у них какие отношения? Не обратили внимания?» «Хорошие, какие еще?» «То есть ничего такого вы вчера не заметили?» «Ничего такого я выделила, а теперь Лидия Михайловна смотрела на меня в замешательстве». «Не приглядывалась я. Только подумала, что Владимир Сергеевич, должно быть, первый раз совсем молодым женился. Дочка-то уже взрослая. Ей 26 лет». «Вот-вот». Неряшливая она какая-то, и на отца совсем не похожа. Она старалась возле Вики держаться, обнимала ее, а та все к отцу, вроде как дичилась ее. Уж вы меня простите, я ведь по хозяйству хлопотала, мне вокруг смотреть было некогда. Но старшая-то мне не приглянулась, если честно. смотрела из-под лобья, вроде чем-то недовольная. «Вот я вам наговорю сейчас, а вы решите, что я вроде Ленки», — забеспокоилась женщина. «Этого напрасно», — заверила я. «Мы еще немного поболтали, однако больше ничего заслуживающего внимания я не услышала и поспешила проститься». Лидия Михайловна проводила меня до порога. «Вы Владимиру Сергеевичу не рассказывайте, что вас опять беспокоили. Ему сейчас тяжело», — со вздохом заметила я. «Что вы, я понимаю. Буду молчать». Покинув Лидию Михайловну, я отправилась в родную контору с единственной целью — встретиться с Сапруновым. Оттого, войдя в здание, сразу же поднялась на второй этаж, где был его отдел. Сапрунов – мужик занятный. Не то что умен, но хитер, без сомнения. Должность свою он уважал и даже кичился ею. С теми, кто был выше его, говорил с подобострастием, причем не чурался откровенной лести, с подчиненными вел себя барином. Мог обложить матом и этим гордился, мнил себя знатоком русской души и любил повторять. «С простым народом по-простому и надо». По-простому, значит, по-хамски и непременно с матерком. Занятно было наблюдать, как Сапрунов входил в приемную деда с ритуальными поклонами в сторону Ритки и заветной двери, на цыпочках и, понизив голос, до шелеста спрашивал «У себя?». Впрочем, в этом смысле он был не одинок. Ко мне у него двойственные отношения. С одной стороны, он справедливо считает мою должность незначительной, а с другой – хорошо осведомлен о большой любви ко мне деда и, в конце концов, выработал линию поведения отечески ласковую. Добродушно тыкает и только что по головке не гладит. Однажды я пришла на работу с Сашкой, и нелегкая столкнула нас с Сапруновым в лифте. Он полез к моей собаке, решив, что и с ней подружиться будет не лишним, а Сашка из вредности его укусил. Больше для острастки, чем всерьез. Сапрунов недели две с умилением всем об этом рассказывал. «Цапнула меня за палец собачонка», — состроив умильную гримасу, говорил он и начинал весело ржать. Я шла по коридору, когда Сапрунов появился из своего кабинета. Завидев меня, растянул рот в улыбке и раскинул руки, точно готовясь принять меня в объятия. «Оленька, давно тебя не видел. А похорошела-то как». «Здравствуйте, Виктор Альбертович», – расплылась я в ответной улыбке. «А я к вам». «Серьезно? Ну, заходи, заходи». Мы прошли в его кабинет, он устроился за столом, кивнув мне на кресло и изобразил на лице готовность внимать. «Как жизнь молодая?» – будто спохватившись, спросил он. «Отлично». «Вижу, вижу. Глаза сияют. Побольше бы нам в коллективе таких красавиц». Брякнул он, но мгновенно одумался. «Шутка. Но так приятно посмотреть на красивую женщину, сразу работоспособность повышается». «Буду заглядывать к вам почаще», — сказала я с максимальной серьезностью. «У меня вот какой вопрос. В субботу вечером к дому Корзухина подъезжало такси». Напускное добродушие мгновенно улетучилось с лица Сапрунова. 120 килограммов пришли в движение, он перегнулся ко мне и, заглядывая в глаза, спросил. «А что, у кого-то есть сомнения?» «В чем?» – удивилась я. Сапрунов придал телу первоначальное положение. «Почему тебя интересует это такси?» «Виктор Альбертович, дорогой, вы же понимаете, погиб не просто член нашего общества, а, так сказать, выдающийся член. И к этому следует отнестись со всей серьезностью». «Это да, конечно», — пробормотал он. Глаза его забегали, дядя прикидывал, как следует отнестись к моим словам. «А ты-то почему?» — через минуту с лукавством начал он. «Или там...» — он поднял глаза к потолку, намекая то ли на деда, то ли на господа, то ли на обоих сразу. Наши чиновники давно изобрели собственный язык, где не было четких фраз, зато бездна чувств и мыслей в каждом междометии. «Ерунда!» – отмахнулась я. «Ментам вас по пустякам беспокоить неудобно. Вот и попросили меня по старой памяти». «Ах, вот как!» – он задумался, а я мысленно чертыхнулась. «Теперь пойдет гулять молва, что дед пустил меня по следу и очень быстро достигнет ушей Корзухина». Впрочем, он все равно узнает. Это проблема деда, а не моя. «Так что там за история с такси?» – поторопила я. «Да какая история?» – махнул он рукой. «Даже говорить об этом неловко. Я возле забора посадил голубые ели, чтоб воздух облагородить. Между прочим, для всех старался. А тут машина эта, вместо того, чтобы на дороге развернуться, поехала вдоль нашего забора, хотела на соседнюю улицу попасть. А у нас там даже асфальта нет, дорога песчаная. Сплошное хулиганство. Еще и елку одну придавило. Не знаю, выживет ли теперь». Конечно, можно было посоветовать Сапрунову сажать елки на своей территории, но раз он для всех старался. В конце концов, деревья сажал, а не мусор за забор выбрасывал. «Я и велел домоработнице номер записать. Ведь явное нарушение. Машины должны по дорогам ездить, а не между заборами частных владений». «И что, удалось ей номера записать?» «Только первые две цифры. 23. «А что за такси?» «Момент. В общем, звонить я не стал, хотя надо бы водителя наказать, чтобы другим неповадно было». «А кто на такси приехал, не заметили?» «Я машину увидел, когда та уже за угол поворачивала». «В салоне был только водитель?» Сапрунов кивнул. «Время помните?» «Это точно скажу. 19:55. Я собрался новости смотреть». «Ясно. Так и передам». Я собралась уходить, но Виктор Альбертович меня остановил. «Оля, а чего менты говорят?» «Несчастный случай», – пожала я плечами. «Мне-то можешь сказать, я ведь никому. Самоубийством дамочка покончила». «Вы ее хорошо знали?» «Вообще не знал. Супруга моя иногда с ней общалась». «И каково впечатление?» «Дамочка такая», – он повертел в воздухе рукой. «Слишком уж... А муж у нее пока звезд с неба не хватает». «Она вашей супруге о личной жизни рассказывала?» «Бабы без этого не могут. Хвалилась, как у них все распрекрасно. Вот и дохвалилась». «Это вы что сейчас имеете в виду?» – воодушевилась я. «В тихом омуте черти водятся», – с убежденностью, достойной лучшего применения, заявил он. «Такая вся, а как выяснилось, поддать любила». И усмехнулся от безусловного сознания своей правоты. Людей без изъяна с точки зрения Сапрунова попросту не существует. Оспаривать данные утверждения я не собиралась. «А вы уверены, что такси именно к их дому подъезжало?» «Домработница видела, как машина тронулась от их калитки, а вот как подъехала, не видела». «Спасибо», — сказала я, торопясь убраться во свояси. Жаль, конечно, что домработница Лена не заметила, кто выходил из такси, но установить это вполне возможно. Было бы хуже, явись гость Корзухиной на обычной машине. Отправившись в свой кабинет, надо было дать людям возможность убедиться, что я помню о своем рабочем месте, я позвонила Вишнякову. Услышав о том, что надо установить, кто из водителей такси фирмы «Момент» в субботу в 8 вечера подвозил пассажира до дома Корзухина, Артём принялся по обыкновению ныть. «Скажи на милость, почему мои ребята должны заниматься такой ерундой?» «Ладно, позвоню Быстрову». «Быстров мне никто, а ты друг, к тому же преданный и любимый». «Ты хоть представляешь?» «Представляю», – перебила его я. Артём задумался. «Чего ты прицепилась к этому несчастному случаю?» – вздохнул он. «Есть подозрения?» «Смутные». «Это из-за первой жены?» И из-за нее тоже. Точнее, сначала из-за нее, а теперь... Сама не знаю, но что-то меня беспокоит. «Ну, раз так...» Артем опять вздохнул. «И еще, друг сердечный, хотелось бы иметь более-менее подробную биографию обеих женщин». «Не наглей, у тебя Ларионов под боком». «Какой от него толк?» В свою очередь вздохнула я. «Быстро не обещаю, дело по горло». «Не обещай, но постарайся». «Ага», – хмыкнул Артём и отключился. Побеседовать с водителем Корзухина так, чтобы об этом не узнал его шеф, было проблематично, хотя после моего разговора с Сапруновым долго сохранять тайну не удастся. Однако мне очень хотелось немного продлить неведение Корзухина, потому что дед на этом настаивал. Я решила обратиться к Луганскому. Он с шофёром Корзухина хорошо знаком, раз уж тот ездил с ними на рыбалку, и сможет убедить мужика в том, что под его хозяина я не копаю, внушив ему мысль быть со мной максимально откровенным. Луганский поначалу отнесся к моей просьбе настороженно, однако в конце концов согласился и, перезвонив через час, сообщил, что я могу подъехать к водителю Корзухина домой. Там он появится часов в 7, так что в 7:30 будет в самый раз. Времени у меня было пруд-пруди, но тратить его на рутинную работу я сочла неразумным. Дед поручил мне ответственное задание, значит, всем остальным можно пренебречь. И я поехала домой. Погуляла с Сашкой и, перехватив его с собой, отправилась к Тимуру с намерением отобедать, а заодно предупредить его, что вечером у меня встреча. Тимура в Шанхае мы не застали, что очень огорчило мою собаку. Однако через час мы все-таки встретились. Перекусили в кафе «Восток». У Тимура свободного времени было немного, и мы с Сашкой вновь оказались предоставленными самим себе. Поневоле пришлось возвращаться в контору и приступить к своим обычным обязанностям. Сашка носился по кабинету, разгоняя скуку, а потом задремал в кресле. Там его и обнаружил дед, заглянув ко мне весьма не вовремя. «Ты что, с ума сошла?» – спросил он, глядя на Сашку с непонятным недовольством. Сапрунов предлагает пустить по коридорам девиц для поднятия настроения. Мне девицы пофигу, а собака в самый раз. «Идиотизм какой-то», – покачал головой дед и сел на стул, продолжая коситься на пса. «Новостей нет», – предупредила я. «То есть они есть, но совершенно незначительные». «То, что какой-то тип угрожал тебе, это незначительная новость?» – усмехнулся дед. Я похлопала глазами, пытаясь понять, что он имеет в виду, и, наконец, сообразила. «Ты о парне, который ищет Лукьянова? Он мне не угрожал». «В любом случае, я считаю, что тебе небезопасно». «Брось, он только хотел знать, что именно известно о гибели Лукьянова. Выразил сомнение в его кончине. Я опровергла его сомнение, и мы расстались практически друзьями». «Сомнение?» – спросил дед, сопровождая вопрос своим особым инквизиторским взглядом. Иногда я так его и представляла – великим инквизитором. В сутане с капюшоном, из-под которого на тебя смотрят глаза, внимательно и грозно. И ты готова провалиться сквозь землю, лишь бы этого взгляда избежать. «Ты уверена, что он погиб?» – развил свою мысль дед. «Была уверена до 7 минуты, но теперь не знаю, что и думать». «Ты ведь не просто так задал этот вопрос?» Он опять просверлил меня взглядом, а я шмыгала носом и изображала задумчивость. Не знаю, на что рассчитывал дед, но, подождав некоторое время и ничего не дождавшись, он убрался во свояси. А я задумалась, чем в настоящее время занят мой новый знакомый Олег. Следует ли ожидать в скором времени очередной встречи, или Бог меня милует? Если Олег немного покатается за мной по городу, я не возражаю. Однако, несмотря на желание выбросить мысли об этом типе из головы, я, отправляясь на встречу с водителем Корзухина, с еще большим усердием поглядывала в зеркало заднего вида. Но ничего подозрительного не обнаружила и неожиданно загрустила. Я бы предпочла, чтобы он был у меня на глазах. А теперь гадай, где его нелегкое носит. И мысленно обругала деда, который своими вопросами лишил меня шаткого душевного равновесия. Дверь мне открыл молодой мужчина, широкоплечий, с узким хищным лицом и цепким взглядом. Красавцем его не назовешь, но взгляд на нем непременно остановишь. Парень был одет в спортивные штаны. И только бицепсы и трицепсы. Не поражали, но сила в нем чувствовалась, а еще уверенность. Он привалился к дверному косяку. «Ну и повезло же мне сегодня», сказал без дурацкой игривости, просто констатируя факт. «Серьезно? Расскажите, почему? Мне страшно интересно». «Красивая девушка в моем доме». «Что, редко заходит?» «Бывают иногда. Извините». Продолжая улыбаться, произнес он. «Прошу». Он пропустил меня вперед, запер дверь и поинтересовался. «Вы Ольга?» «Ольга, а вы Заболоцких Евгений Леонидович?» «Он самый. Идемте в гостиную». Квартира у него была холостяцкая, но отделана с шиком. Перегородки снесли, и из сталинской трешки сделали спальню и просторную гостиную, из которой на кухню вела арка. На полу пушистый ковер, стильная мебель. На стенах картины. Не репродукции, настоящие. Одна из них явно приобретена недавно. Пару месяцев назад я видела ее на выставке. Напротив домашний кинотеатр. В общем, все, что нужно для отдыха. Заболоцких схватил рубашку со спинки кресла и не спеша оделся. Я устроилась на диване. «Чай, кофе?» – спросил он. «Когда подружимся?» – пожал я плечами. «Пока просто поговорим». Он засмеялся. «Выпустите собаку из сумки, пусть побегает». Сашка с благодарностью посмотрел на него, выбрался на пол и потрусил по комнате, принюхиваясь. «Его Сашкой зовут?» – кивнув на моего пса, спросил Заболоцких. «Я оценила вашу осведомленность», – заметила я. «Ерунда», – усмехнулся он. «Если бы я хотел произвести впечатление, сказал бы, почему вы назвали свою собаку таким неподходящим именем. Но делать этого я не буду». «И правильно. Не то я решу, что вы большой любитель сплетен». «Знаете, для некоторых людей шофер – это что-то вроде запасного колеса. Его не стесняются и иногда болтают лишнее». «Вас это оскорбляет?» «С какой стати?» – засмеялся он. «Можно задать вопрос?» «Валяйте». «По поводу все тех же сплетен. Корзухину следует насторожиться, раз вы им заинтересовались. Я правильно понял?» «Возможно, не ему, а его врагам». «Они у него есть?» – удивился Заболоцких. «Я тоже удивилась». «Вам лучше знать. Что за человек ваш хозяин?» «Ничего плохого о нем сказать не могу», – пожал он плечами. «Тогда скажите хорошее». «Нормальный мужик. Спокойный, сдержанный. Относится к людям с уважением. Подлецов не терпит и сам гадости не делает. Старается быть справедливым и не боится отстаивать свое мнение. Но и здесь палку не перегибает. Может уступить, если видит, что игра не стоит свеч». «В разведку вы с ним пошли?» – улыбнулась я. «Запросто». «Какие у него были отношения с женой?» «Можно еще вопрос?» – вздохнул он. «Что с вами делать?» – пожал я плечами. «Это ведь был несчастный случай?» «Похоже, что да. Но вас что-то смущает». «Меня смутить не так легко. Однако в этом случае следует разобраться». «Тогда хочу предупредить. Я отсидел 4 года за нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти. Оправдываться не собираюсь, просто объясняю. Молодость у меня была бурной. Я сделал глупости и поплатился за нее. С тех пор дружу с законом». «Приняла к сведению», – кивнула я. «Так что там с отношениями в семье, Женя?» Он засмеялся. «О, как это здорово прозвучало, Женя! Хотите расположить меня к себе? Внушить мысль, что мы делаем одно большое нужное дело?» «Хочу. На самом деле вы мне нравитесь». Он опять засмеялся. «Чтобы такой девушке понравился простой водила?» «Простой? Это вы погорячились», – окинув комнату взглядом, усмехнулась я. «Корзухин хорошо платит?» «Нормально платит. Я наследство получил. Это легко проверить. Корзухин о фактах моей биографии знал и не побоялся взять меня на работу. За это я ему очень благодарен. А что касается его семьи, хорошая семья, с женой, по крайней мере, у них были прекрасные отношения. Любовницы у него нет, и по саунам он не ездит. После работы сразу домой. Выходные, отпуск, всегда с семьей. Он вообще старается больше быть дома». «Курите?» – спросил Заболоцких, отправляясь на кухню. «Нет». «А я закурю». Он вернулся с сигаретой и пепельницей. «Людмила Матвеевна алкоголем не увлекалась?» «Нет. Понятия не имею, что произошло в субботу, но тайной алкоголичкой она точно не была». «А кем была, по-вашему?» «Ангелом», – пожал он плечами и улыбнулся. «Вы были в нее влюблены?» – задала я вопрос, наблюдая за ним. «Влюблен?» – помедлив переспросил он. «Нет. Просто раньше не встречал таких женщин. Они с Корзухиным были прекрасной парой. Такое, по-моему, редкость. Он любил ее, она его, но умереть в один день им не пришлось». «Вы сказали, по крайней мере, с женой у него были прекрасные отношения. «А с дочерью?» Заболоцких не спешил отвечать. «Наверное, я просто неправильно выразился», — наконец произнес он. «Я надеялась на откровенный разговор», — вздохнула я. «Так были проблемы с дочерью?» «У Корзухина нет». «Дочь он очень любит. Людмила часто выговаривала ему, что надо быть построже и все такое. Он иногда напускал на себя суровость, но Вика прекрасно знала, что отец готов для нее на все. Понимаете, когда папа во всем потакает ребенку, матери поневоле приходится быть строгой». «Я правильно поняла, у Людмилы с дочерью были проблемы?» «Я этого не говорил», — нахмурился он. «У меня такое чувство, что вам есть что сказать, но по некой причине...» «Хорошо», — перебил он, — «я скажу. Хотя не уверен, что поступаю правильно. Дней 10 назад я случайно присутствовал при семейной сцене. Приехал, как обычно, за Корзухиным. Вика попросила отвезти ее в школу. Он торопился, а она еще не была готова. Вмешалась Людмила, заявила, что дочь способна дойти до школы сама. Это действительно недалеко от их дома. Сказала она это, не повышая голоса, но девчонка буквально набросилась на мать. А что кричала при этом? Он покачал головой. И что такое она кричала? Самые невинные слова «я тебя ненавижу». Было непонятно, что происходит. Девчонка точно взбесилась, кинулась на мать с кулаками. Корзухин с трудом привел ее в чувство. Людмила, конечно, была в ужасе. Стояла совершенно ошарашенная. Корзухин остался дома успокаивать жену и дочь. Весь следующий день он был сам не свой. Все твердил, что переходный возраст, подростки, мол, часто ведут себя неадекватно. Чувствовалось, что выходка дочери его здорово напугала. В результате девочка оказалась в санатории. «Да». «И что это за санаторий?» «Бывший пансионат «Красный ткач», а ныне элитная психушка», — мысленно продолжила я, «для молодых людей, в основном наркоманов». Бедной матери было отчего впасть в депрессию, от которой она спасалась коньяком. До этого случая Корзухин жаловался на проблемы с дочерью? «Никогда. По-моему, ее выходка потрясла его даже больше, чем Людмилу. Дочерью он гордился и всем своим друзьям рассказывал о ее успехах. Учится она, насколько мне известно, хорошо. Тихая, скромная, совсем не избалованная. Может, в самом деле вся штука в переходном возрасте?» «Подростки склонны к агрессии», — кивнула я. Однако про себя решила, что для такого поведения Вики все-таки должна быть причина. Учитывая, где девчонка вскоре оказалась, причину долго искать не придется. «Еще вопрос. Рыбачили вы в уединенном месте? Мобильная связь там действует?» Заболоцких кивнул и слегка насторожился. «Корзухину в субботу вечером никто не звонил?» Он поморщился. «А вы хваткая», — заметил с усмешкой. «Это комплимент?» «Будем считать так. Парень о чем-то размышлял, не торопясь ответить на мой предыдущий вопрос». «Вы дурака валять завязываете», — посоветовала я. «Начали говорить, так продолжайте». «А я ничего скрывать и не собираюсь», — он вроде бы обиделся. «Звонили дважды. Первый раз дочь. Часов в 7 мы как раз сели ужинать». «Разговор слышали?» «Только то, что говорил Корзухин». «И что он сказал?» «Ну, обычный разговор. Спроси, как она себя чувствует, понравилась ли ей книга, которую он привез. Потом, не знаю, что она ему сказала, но он поспешно вышел из-за стола и отправился в коридор. А я как раз пошел за дровами, а дверь была открыта». «Я правильно поняла, вы случайно услышали то, что он говорил?» «Я и не думаю оправдываться». На этот раз Заболоцких не скрывал своего раздражения. «Короче, он сказал девчонке, немедленно возвращайся. И еще что-то, я точно не помню, но меня поразило, как он говорил с ней. Очень резко. Не припомню, чтобы он при мне вообще так с кем-то разговаривал. Он старался говорить тихо, но было ясно. Шеф просто в бешенстве». «Немедленно возвращайся? Интересно, кто еще звонил в тот вечер?» «Людмила». «В котором часу?» «Точно не помню. После 11. Он сказал: „Да, милая“. Я слышал, как она кричит в трубку, но слов не разобрал. Корзухин спросил что-то вроде «Она приезжала?», а потом резко оборвал разговор. Сказал: «Прекрати истерику, я вернусь завтра, поговорим». Я отключил телефон. Я опять удивился, потому что при мне он никогда так с женой не разговаривал. Один раз они поссорились из-за какой-то ерунды. Людмила его отчитывала, а он добродушно смеялся. Он всегда был ласков с ней и предупредителен. Ну, я и подумал, доконали мужика. «А что вы еще подумали?» «Учитывая, что перед этим звонила Вика, скорее всего, она опять повздорила с матерью». «По-вашему, девочка в тот вечер была дома?» «Вот уж не знаю, они могли и по телефону поскандалить, разве нет?» Корзухин спросил жену: «Она приезжала?» «Логично предположить, что речь шла о дочери». «Логично». Девчонка наговорила матери гадостей. Муж на звонки больше не отвечал. И Людмила принялась пить коньяк в одиночестве. «Примерно так. Оттого Корзухин места себе не находит. Если бы он сразу после ее звонка поехал домой». «Да», — вздохнула я. «Похоже, вы правы. Вам известно, что у него есть дочь от первого брака?» «Конечно. Несколько раз я отвозил его к ней». «Людмила ездила с вами?» «Нет». «Какие у них были отношения с падчерицей?» «Понятия не имею. Но не сомневаюсь, Людмила сделала бы все возможное, чтобы подружиться с ней. Я впервые увидел его старшую дочь только на похоронах. Когда шеф навещает ее, я жду в машине». «То есть Корзухин не задерживался у нее надолго?» «Обычно на час-два. Обязательно покупает продукты. Не раз сетовал, что дочь мало думает о своем здоровье и вообще слишком увлечена работой. Она художница. Людмила при мне о ней никогда не говорила». «Ничего добавить не желаете?» — со вздохом спросила я, когда он замолчал. «Надеюсь, Корзухин не узнает о нашем разговоре. Не то чтобы я боялся потерять работу, просто это здорово смахивает на стукачество». «Если так, зачем вы все рассказали?» «Не смог устоять перед вашим обаянием», — усмехнулся он. «У меня свое мнение на этот счет». «Да, и какое?» «Вас мучает мысль, почему она это сделала». «Я не считаю, что она сделала это нарочно. Просто была пьяна. Хотя вы, конечно, правы. Корзухина мне искренне жаль, но...» «Но вы не можете ему простить, что он не вернулся домой после звонка жены?» «Слишком сильно сказано, но и тут вы, в общем-то, правы». Я позвала Сашку, и он с большой неохотой забрался в сумку. Выйдя из подъезда, я, взглянув на часы, решила, дед, скорее всего, уже в своей квартире, и прикинула, стоит ли его беспокоить. После непродолжительной душевной борьбы решила, стоит, и набрала его номер. «Где ты?» – спросил он, а я ответила: «Рою землю носом, чтобы доставить тебе удовольствие». «Ну и что нарыло?» Вику Корзухину незадолго до несчастья с матерью родители определили в пансионат для юных наркоманов. Вот и причина невоздержанности дамочки в тот вечер. «Ты уверена?» Я едва не чертыхнулась вслух. «Уверена в чем?» «Что его дочь действительно наркоманка». «Согласись, просто так богатые папы своих деток туда не отправляют». «Сколько ей лет?» 14. «В 14 лет и наркоманка?» – не поверил дед. «Ты безнадежно отстала от жизни», – со вздохом констатировала я. «Я плачу тебе деньги не за дурацкие замечания, как ты, должно быть, решила», – отрезал он. Я сразу сделала стойку. Когда дед вспоминает о том, что он мне платит, шуточки следует засунуть куда подальше. «Хочешь, чтобы я съездила в клинику?» – деловито спросила я. «Хочу, чтобы ты дала мне однозначные и ясные ответы на все интересующие меня вопросы». Вряд ли деда интересует вопрос, есть ли жизнь на Марсе, следовательно, не все так скверно. Покопаюсь еще немножко в чужой жизни. «Куда ты сейчас?» – подобрев, осведомился он. «Домой, если не возражаешь. Ничего путного сегодня сделать для тебя я уже не смогу». «Приезжай ко мне», – вдруг сказал он. «Я скучаю». «Мы виделись». «Прекрати кривляться. Выпьем чаю, поговорим». Я бы с удовольствием, но Сашка возражает, спешит попасть домой к началу любимого сериала. Ты можешь позвонить своему Тагаеву и придумать предлог? Вот этого я, с твоего позволения, делать не стану. Он сам врать не любит и в других сие не приветствует. Хорошо. Скажи ему правду. Мы что, не можем встретиться? Можем. К примеру, завтра на работе. Дед в досаде повесил трубку, а я сказала Сашке. Поехали домой, пес.